следующем, третьему столу, поднимайте чемоданы. Где разрешение на вывоз скрипки? Где документы на уплату пошлины? Где справка от ветеринара на собаку? Где клетка? Где документы на вывоз картин? Бинокль вывозить нельзя. Стиральный порошок вывозить нельзя. Мерительный инструмент вывозить нельзя. Изделия из слоновой кости вывозить нельзя. Икру только 100 граммов на семью, остальное оставьте. Стоя за канатом, Степняк ежеминутно смотрел на часы и лихорадочно отсчитывал в уме. В 9 московский двойник, ведущий дело о самоубийстве Седы Ашидовой, пришел на работу. В 9:15 этот следователь позвонил на грузовую таможню, узнал, что Степняк и сегодня не видел за своим багажом. Что он, Василий Степняк, сделал бы в таком случае? Сначала оформил бы заявку на всесоюзный розыск в лицо, и для ускорения сам отвез бы эту заявку в прокуратуру. И сначала обзвонил бы все таможни в Тёпе, Бресте, Шереметьеве, а уж потом стал бы писать заявку на розыск. По всему выходило, что жизнь Степняка и так висит на волоске, да ужатом до предела нервы времени. И каждый телефонный звонок там, в глубине таможенного зала, может быть роковым. И кроме того, в зале в любую минуту мог возникнуть новый белорусский друг Артур Коваль и очень удивиться, увидев Степняка в очереди на эмиграции. А рядом, вдоль каната, отграживающего эту очередь от ринга потрошителей чемоданов, гневной, бычьей походкой ходила сетястая толстозадая начальница таможни в серой форме и с погонами капитана на плечах. Она курила, не переставая. Сапоги ее звучно клацали по кафельному полу, а губы цедили. «Предатели! Жиды! Фашисты! Назад от каната! Сионисты! Отойти от каната, предатели!» «Мы, фашисты, одну ногу фугасом оторвали, а вторую выпилой распилили», — сказал ей инвалид войны, сидя на полу и ремень перевязывая к культе напиленный в двух местах протез. «Шел вон!» — презрительно бросила ему начальница таможни. «Да я-то уйду, и на одной ноге уйду», — сказал он, и, отжавшись от пола руками, встал на ноги и постучал протезной ногой о пол. «Только вам не та кровь, что я за вас на войне пролил, не наши вещи, впрок не пойдут. Помяни мое слово, капитана запаса». И пошел, прихрамывая к выходу на перрон. «Назад!» — крикнула ему багровея начальница. «На недосмотр!» Инвалид повернулся и посмотрел ей в глаза. По его лицу еврейского остряка и заводили, было видно, что он вот-вот скажет ей по поводу этой новой экзекуции с проверкой анального отверстия нечто такое, что либо спетелит ее, либо превратит в посмешище, и он уже вдох сделал, чтобы сказать это погромче. Но в этот негромкий, почти истерический крик «Папа! Молчи, папа! Залепи ему рот, как кляпом!» Он глянул на свою дочь, спешившую к нему с двумя внуками, и вздохнул. «Ладно, доченька, ради тебя покажу им и зад на прощание. Замолчи, умоляю тебя!» Снова призвала она отца. «Господи!» — вдруг подумал Степняк, глядя на эту бунтовщицу в капитанских погонах, и на грязных и небритых грузчиков, и на стерлинующих в своем мародерстве таможенников, и на таких же, как грузчики, небритых евреев, потных и тоже стерлинующих в упрямой борьбе за каждую тряпку и фарфоровую чашку. Господи! Да какого же скотского, варварского и предчеловеческого состояния довели друг друга две нации, ожесточенные скотами,